Глава 26. Получасом мы не обошлись. Просидели час, и то я и половину информации не донес до сознания старших. Стало понятно, что уже вскоре мозги у них начали закипать, и что-то понимать им становится все труднее. Груда названий, наименований, развесовка и множество даже просто неизвестных им слов заставили капитулировать старших, которые взмолились, чтобы я перестал выносить им мозг. Альс выпил кружку до конца и оглянулся в поиске прислуги, чтобы заказать еще. «Ну, старина, ты как в воду глядел», — обратился к нему Турин. «Кто бы разобрался во всей этой каше, если не Ольг? Я таких не знаю среди наших». «Да, нужный человек и на своем месте. Ты видел, как Бромс побледнел? Как он изворачивался, змей чиновный?» — принял похвалу Альс. «Вот он у нас где теперь». И он показал кулак. «Давай, Олька, тряси и выбивай из этих душ чернильных все, что положено гильдии. Нужно и не нужно, там разберемся. Сами». «Вытрясу. Только и вы им выдавайте, как положено, под зад. Тут моего авторитета маленького не хватит, а списки я все предоставлю. Главное — стронуть эту кутерьму с места, потом легче будет». «Так и будем поступать», — подвел итог Турин. «Договорились, что совсем ненужные в сторожке вещи будем пока оставлять на складе в городе. Такого добра на четверть списка набралось. Сформируем резерв для обмена с остальными силовыми структурами. Слов, конечно, старшие таких не знают и не подозревают об их существовании, даже где-то очень далеко, обходясь местными понятиями, которых не хватает. Мне, впрочем, тоже приходится сдерживать себя постоянно, чтобы упрощать речь, используя только местные слова и значения. Впрочем, я уже давно привык к этому завуалированному переводу одного языка в другой, упрощенный и простой. В ратуше, когда мы вернулись, Бромс сразу вручил мне в присутствии старших заверенные и утвержденные таблички. Кинув взгляд, я понял, что все положено и утверждено. Да, сколько лет я ходил бы сюда один, чтобы получить такой результат. Забирать все положенное можно уже завтра, поэтому требуется заказать дополнительный обоз из 3-4 подвод, которые базируются на конюшне гвардии. «Что, так прям все найдется на складах?» — не поверил я. «Почти все будет. Чего не найдется, оставьте заявку, в следующий раз заберете», — пообещал чиновник. «Что-то слишком легко все получается. Есть какая-то в этом странность». «Хорошо, посмотрим. Пора знакомиться со складами, принадлежащими городу, где они находятся, мне известно. Поближе к порту, перед складами мытни и гильдии». «Хорошо, лишнее добро недалеко возить. Сегодня же туда зайду, начну готовить заказ. За подводами тоже схожу узнать, что и к чему, чтобы завтра не иметь бледный вид перед старшими. На заказ транспорта мне тоже выдали табличку, на которой описано количество подвод и срок, на который они привлекаются. До сторожки обратно выделяется 2 дня. Тут я немного загрустил. Предстоит поначалу ночевать в сторожке без комфорта, к которому привык, и без теплой подруги под бочком. Впрочем, там трактир рядом. Всегда можно пару кружек зайти пропустить. Хотя, может, это и к лучшему. Меньше будем надоедать друг другу. Впрочем, мы так нечасто видимся. Своих дел много у каждого. Грита теперь плотно занята тем, что тратит 11 тайлеров. Еще определились с Бромсом по нашему личному, моему и старших, статусу и денежному содержанию. На первых секретарей пробить ратушу не удалось так быстро. Сразу пока согласовали им звание вторых секретарей с возможным повышением уровня через 1/2 года. Сомнительные мероприятия. Ну ладно, подняли статус на 2 уровня, это круто. Зато меня, явно желая поставить на место и показать свое неудовольствие бесцеремонным вторжением в чиновное болото, захотели наградить смехотворным званием секретаря 3-го ранга, как того же Нильса. Зря он так нарывается, второй секретарь Бромс, на серьезные неприятности. Старших мое звание, естественно, не так интересовало, как свои регалии. Но тут я поднял восстание и потребовал ни много ни мало звания секретаря 1-й степени. Напирая на свой полномочный и чрезвычайный уровень как единственного человека гильдии при ратуше, которому необходимо решать множество вопросов, при этом не привлекая к этим мелочам старших и не отнимая у них время, которого у Альса с Турином не оказалось совсем. Особенно, чтобы постоянно ездить в город из сторожки, чтобы решать какие-то мелкие проблемы в ратуше. Они даже не остаются со мной принимать первый обоз, а этим же днем собираются вернуться в сторожку. По словам Альса, там сейчас полный завал с приемом новичков и обучением новых гильдейцев. Тем более придется выполнять обещанное совету города мероприятие с поимкой двух банд крыс и изъятием скошей. Про этот момент я даже улыбнулся. Кажется, после моих предупреждений маги Севера прекратят снабжать своих слуг так жирно. Да и походы на территории Черноземья сократят, если не прекратят вообще. Если только и правда закупаться понемногу решат через доверенных лиц. Им там на севере все необходимо, от еды до одежды, от любого гвоздя до куска ткани. Так что в волю побегают старшие мастера по лесам и предгорьям в поисках несуществующих банд крыс. Вопрос с моими компетенциями подвис был в воздухе. Я даже предложил Бромсу и остальной ратуше самим заняться снабжением гильдии. У меня и так дел множество неимоверное, чтобы тратить время за смешные копейки платы секретаря третьей ступени, безо всяких полномочий и прав. На повышение моего уровня на одну ступень один из местных столпов бюрократии согласился довольно быстро. Но я и с этим оказался не готов взваливать на себя огромную кучу проблем и обязанностей, связанных со снабжением солидной структуры. Если мое непосредственное начальство — вторые секретари ратуши, а потенциально они первые, то я могу называться только секретарем первой ступени. Иначе гори оно все синим пламенем. На самом деле и меньшее звание дает мне солидно полномочий, но я прочувствовал, что лучше давить до конца. Когда еще выпадет такая возможность, чтобы прижать ловкого и неуловимого секретаря Бромса к стенке и не давать соскользнуть в сторону левыми обещаниями? Старшие просто в ужасе от всего, что и сколько требуется знать и понимать. Они читают-то не слишком быстро. Для них вопрос даже не стоит. Сами заниматься таким сложным делом они не готовы абсолютно. Бромсу, по большому счету, наплевать, сколько будет моя плата и какой мой чин. Он просто из вредности пытается не дать мне полагающийся уровень. Но не сдается чертов чинуши. Первого секретаря не соглашается утвердить. Пришлось выдать заготовленный аргумент. Вспомнить своего нового друга, капитана Кронса, который только вчера звал меня на важную должность в мытню, где плата та же, хлопот в 10 раз меньше, власти гораздо больше, и ездить никуда не придется. Что-то такое капитан и правда говорил. Про важную должность все же не упоминал, до такой степени накачаться он не успел. Хотя, не знаю, можно ли его напоить в принципе. Шидер с гвардейцами уже с трудом могли слушать капитана, оставаясь в вертикальном положении, а по нему ничего видно не было. То-то мужики на входе стоят такие зеленые, собираются подмениться к обеду, как сами мне сказали. Шидер тоже поди на службу не вышел, хотя степень его крепости я не знаю. Но он-то может себе позволить такие вольности после славной Виктории и разоблачения гнезда рыжих контрабандистов. Услышав такой аргумент, старшие дружно насели на Бромса, и всего через требинку времени я оказался осчастливлен званием секретаря первой степени, что и требовалось доказать. Кстати, плата мне полагается теперь в размере 2 тайлеров 24 данов ежемесячно, почти в 2 раза больше, чем в предыдущем предлагаемом звании. На этом все вопросы оказались закрыты. Старшие с облегчением оставили меня, торопясь сделать свои дела в городе перед отъездом в сторожку. Я же, собрав все таблички, спустился вниз. На фоне такой яркой победы над чиновниками я не стал добивать Бромса требованием отдельного кабинета в ратуше. Это еще впереди. Никуда он не денется. Не может же человек на моем, только что подтвержденном им самим уровне высокой должности, встречаться со своим начальством в коридорах и на этажах ратуши. Положен просторный кабинет и не на 3-м этаже, чтобы не умалять достоинство и значение гильдии и важное звание секретаря первой ступени. Я собой вполне доволен, получилось и старших напугать, и статус приличный получить с соответствующим содержанием, что крайне важно для решения всех вопросов и проблем в ратуше и реально облегчает жизнь новоявленному чиновнику. На выходе я постоял со своими приятелями, похвастал им, с каким великим человеком они теперь общаются, на что мужики меня сразу срезали. «Ну, не таким уж и великим, это смотря с кем сравнить. Только что в ратушу пришел капитан Кронс и долго ждал нам руки, с удовольствием вспоминая вчерашний вечер. Раньше ограничивался легким кивком на ходу. Пришлось признать их правоту. До звания капитана я еще солидно не дотягиваю. А пока решил приступить к непосредственным обязанностям. Посетить конюшню гвардии и склады при ратуше. Первое довольно быстро можно устроить, второе достаточно долго. И я решил заняться складами после обеда. Так, еще портфель купить посолиднее, чтобы полностью соответствовать своему званию. К такому солидному чиновнику всяко молодые гвардейцы не посмели бы подойти с претензией. Но что случилось, то удачно получилось. Кстати, про отставников Кросса и Драгера Альс даже и не спросил меня. Вот что значит жить в глухом углу. Ничего из свежих новостей туда не доносится. Куда они, интересно, запропастились? Пора бы уже кошелям парней показать дно. Хотя по 5 талеров так быстро не потратишь. Даже с вечно голодными и босыми девками. Вспомнил пару портфелей из красивой кожи. Я видел, когда покупал свой костюм для ратуши вместе с Гритой у такой хорошенькой девушки, похожей на лисичку. Туда в лавку сразу и зашел, где выбрал портфель за пару золотых, еще один костюм для ратуши побогаче такой, из более дорогого материала за 2,5 талера. Теперь я могу позволить себе не считать деньги, и симпатичная девушка улыбается еще ослепительнее солидному покупателю. Я даже дошел до дома и переоделся в новое платье, заодно прихватив еще немного золота из мешка и попросив Клою отдать в стирку мои гильдейские вещи. Во дворе одна соседка ходит на реку стирать одежду за небольшую денежку. Грита дома, конечно, не оказалась, тратит денежку моя подруга, что вполне ожидаемо. Клой оказалась немало удивлена, как изменился тот недавно скромный гильдеец, теперь выхаживает в дорогом костюме с солидным кожаным портфелем, по местному настоящим предметам роскоши. Конюшня гвардии находится на берегу реки, протекающей по городу, что вполне естественно. С водой и чисткой лошадей проблем меньше. Я сразу прошел к управляющему перевозками, показал табличку с заказом и узнал, что завтра не получится с обозом, много заказов и свободных подвод нет. Только послезавтра мне обещают 3 подводы в лучшем случае. Я не стал спорить. Торопиться пока особо некуда. Мне, конечно. Если у старших свое мнение о необходимости скорейшего отправления обоза, так пусть приходят и отстаивают его. Еще посмотрим, что будет со сбором обоза на складах. На обратном пути зашел в сторожевую караулку. Совсем ведь забыл про обещание прийти и определиться с трофеями. Хорошо, что знакомый заместитель нашелся на своем месте. У него уже все готово для показа трофеев. Видно, что мой предыдущий визит восприняли с опаской и собрали, что смогли. Когда попросил опись, тут заместитель замялся и виновато сказал, что не оформили. Торопились. День оказался трудный. Значит, просто так все растащили. Я настроен решать вопросы по-деловому. А где кольчуга старшего рыжих и его топор? Заметил я серьезную недостачу. И вообще, я не вижу ни одной кольчуги, а их было не менее 5. Нет ни одного меча, только дешевые топоры. Я сам собирался договориться со стражей, но такое откровенное наплевательское отношение не оставляет мне выбора. Нет ни оружия, ни брони, нет описи, сколько денег собрано из кошелей. Где сами кошели? Где деньги из них? Продолжил я спрашивать, но заместитель как-то перестал обращать внимание на меня и просто вышел из комнаты. Видно, что сказать ему теперь нечего, а слушать мои крики тоже не хочется. Но они собрали откровенный хлам и не стыдятся показывать его мне. Не хотят. По-хорошему зайдем со стороны ратуши, только по-плохому. Ну или попробуем зайти. Я не уверен, что Шидер также захочет поднимать шум. Но я и сам могу от имени гильдии его поднять. Это же настоящее преступление. Подлежащие конфискации дорогие предметы оружия и броня просто украдены. И кем? Защитниками порядка. После стражи я зашел в кабинет мытни, там Шидера не оказалось, и никто не знает, где он. Я решил свое справедливое возмущение заправить обедом и дошел до Лисы, где и получил большое гастрономическое удовольствие с тушеной в овощах рыбой. Сидя за столом, я немного успокоился и трезво взглянул на положение дел. Сам по себе я не могу добиться возврата нашей с парнями доли. Я человек в ратуше новый, и поднимать шум, вторгаясь в политику на высшем уровне, мне не по рангу. Ну и утираться после такого демонстративного плевка тоже не хочется, поэтому я решил идти совсем официальным путем, попробовать сначала через Шидра, потом с ним вместе через Кронса, а потом уже через Господа Бога. Может, и найдутся желающие пнуть стражу и ее начальство, которые помогут нам получить хотя бы моральное удовлетворение. Такие всегда есть, а тут железобетонный повод, самое обычное воровство чужих трофеев. Подать через голову своих старших докладную записку я не имею права, а старшим лучше и не догадываться о моей прочной связи с отставниками-бледунами. Раз пока они не в курсе, так и незачем им это узнавать.